Интермедия седьмая. Кузьма Афанасьевич холодно смотрел на женщину, которая с трудом помещалась за столом. Окошко, куда надо было подавать документы, было небольшое и располагалось низко, скорее всего для того, чтобы посетители наклонялись и в этот момент понимали свое место. «Я уже третий месяц к вам прихожу», — сказал Кузьма Афанасьевич. «Мне нужны бумаги на освобождение моего судна». Женщина глянула на старика мутным взглядом из-под копны волос, похожей на мочалку. С трудом повернулась, отчего стул под ней жалобно заскрипел. «Фамилия и имя?» — прогундела она холодно. «Крывашкин Кузьма Афанасьевич». Толстые пальцы стали медленно перелистывать бумаги, которые лежали перед ней. Народ в очереди обреченно ждал. «Нет тут никакого Покрывашкина». «Мадемуазель, прекратите обзываться!» Возмутилась женщина. «Уже больше 3 месяцев, как арестовали мое судно. Никакой причины не было. Я простой рыбак. Меня помурыжили, потом отпустили. Но мой баркас...» «Справку об освобождении». «Какую справку? Меня просто задержали до выяснения. Все выяснили, отпустили, а баркас вернуть не могут. Мне рыбу ловить надо». «Если нет справки, то что я могу вам подписать? Не дурите мне голову своей рыбой». «Мне как раз справка и нужна, чтобы мне вернули баркас». «Так получите и мне принесите». «Так мне сказали, что у вас справку получить». «Кто сказал?» «В колодке, где меня задержали». «Вот там и получайте следующий». «Но они меня к вам...» «Не задерживайте очередь, со справкой приходите». «В самом деле, старик, хватит уже. Тут люди ждут». Влез плюгавенький мужичонка, который стоял следом. Кузьма Афанасьевич посмотрел на него, потом на женщину, которая махала ему пухлой ладошкой, мол, отходите. Развернулся и пошел к выходу из здания. Потом прошелся вниз по улице, поглядел на забор, который огораживал территорию порта, посмотрел на собачью будку, что была с той стороны, на пост охраны, в котором спал мужик в черной форме таможенной службы, потом развернулся и пошел домой. «Ну, так-то есть еще варианты. Забор невысокий». «Нет», — под нос себе ответил Кузьма Афанасьевич. «А если на лапу сунуть?» «Кому? Ей? Прям в окошко при всех? Ерунды не говори». «Подкараулить после работы». Старик решил даже не отвечать на эту чушь. «Кузьма Афанасьевич Покрывашкин по прозвищу Шрайк?» К нему подошел хилый робот с огромными светящимися глазами. «Да, это я. Что опять?» Огрызнулся старик. «Латунное братство ожидает компенсации за утерянный груз», — холодно ответил робот. «Можете передать своему братству, что оно может укусить свою металлическую задницу. Сами навели на меня засаду, хорошо хоть груз скинул, но все равно корабль арестовали». «По утвержденным договоренностям», — как ни в чем не бывало, продолжил автоматон, «вы должны были доставить в город Лосбрук 3 ящика и шкатулку ценных запчастей. Латунное братство до сих пор не получило...» «Умолкни. Потеря груза входит в риски этой работы. Согласно нашей договоренности, у нас не было такого пункта». «Был. Проверяйте. Отстаньте от меня. Ради вашего же блага. За грузом можете нырять на дно, там все и лежит. Согласно нашей договоренности, можете этих металлических мартышек на бюрократов порта натравить и посмотреть, кто победит». Кузьма Афанасьевич обошел робота и, ничего не отвечая, пошел дальше к родному подвалу. Мимо шли прохожие, бежали по делам посыльные, тарахтели паромобили, коих за 1,5 десятка лет стало явно больше. К нему потянулась нищая старушонка с дрожащей ладошкой, но Кузьма Афанасьевич даже не посмотрел в ее сторону. Он отвел взгляд от городового, который стоял на перекрестке, обогнул молодого священника, который надрывался про церковь очищения. Но святой отец так просто сдаваться не хотел. Он ухватил за рукав Кузьму Афанасьевича. «Врежь ему!» Руки убрал. Глядя ему в глаза, сказал старик. Священник поперхнулся и отдернул руку, как будто рукав был раскален до бела. Кузьма Афанасьевич прошел через двор и вышел к дому на Литейном. Недалеко от входа в его подвал стояли две женщины. Одна молодая, еще совсем подросток, и вторая с усталыми глазами и серым лицом, хоть и хорошо одетая. Кузьма Афанасьевич знал их. Он их видел в прошлом году, на похоронах. Он дернулся, чтобы развернуться и уйти. Убежать. Но остановился. Вздохнул и пошел в подвал, глядя в другую сторону. Нет их. Он их не видит. И они его тоже. «Постой! Подожди!» Воскликнула женщина и ухватила его за рукав. Кузьма Афанасьевич вздрогнул.